Глава третья. Ханна потянулась за меню, которое Эмма положила на стол. Ей было очень непривычно сидеть в пустом кафе совершенно одной. Нет, ей прежде не раз случалось бывать в разных закусочных и маленьких ресторанчиках, но ни разу она не была там одна, и ни разу заведение, в котором она оказалась, не было совершенно пустым. Она раскрыла меню и стала читать названия разных блюд. Кормили здесь, как оказалось, недорого. Она могла многое заказать на обещанные $20. Может быть, даже прихватить что-нибудь домой. Ханна вспомнила вечно пустующий холодильник в тесном домишке, в котором жила ее семья, и покачала головой. И чего, спрашивается, она так торопится туда вернуться? Ее взгляд как магнитом притянуло к одному пункту в меню, который назывался «комплексный завтрак». За небольшие деньги можно было получить целую кучу еды. К тому же ей показалось, что от гриля потянуло ароматом жарящегося бекона. Пахло аппетитно. Она закрыла меню, при этом повернув его оборотной стороной кверху. Зацепилась глазами за фразу «Обдумайте эти вопросы, пока ждете заказ». «О, точно!» — мысленно воскликнула она, припоминая. Когда Ханна в первый раз ненадолго зашла в кафе с Джоном, ей тоже попались на глаза какие-то вопросы. И было в них что-то необычное, вот только что. Кажется, разные вопросы в разных меню. Она опустила взгляд на ровные строчки и не спеша прочла их. «Кто вы? Откуда вы хотите быть? Почему вы здесь?» Стоило ей дочитать первый вопрос, как внезапная дрожь пробежала по ее рукам, от плеч до кончиков пальцев. Ханна машинально вскинула голову и быстро обежала взглядом кафе. Но в зале по-прежнему никого не было. Она снова вернулась к вопросам. «Кто вы?» «Охлажденный чай?» — произнес женский голос. Ханна подняла голову, ожидая увидеть Эмму, однако это оказалась не она, а официантка, та самая, которая пыталась ей помочь. «Эмма сейчас придет», — пояснила молодая женщина. «Я сказала ей, что приму у тебя заказ». Ханна кивнула. Ей опять стало неловко из-за того, что она так грубо разговаривала с этой официанткой. «Вас ведь Кейси зовут, верно?» — спросила Ханна, чуточку замешкавшись. Она была почти уверена, что женщина назвала именно это имя, когда представилась ей в начале вечера. Кейси посмотрела на нее и похвалила. «У тебя хорошая память». «Я... прошу прощения за то, что нагрубила вам сегодня», — выпалила Ханна. «Спасибо за то, что помогли мне вытащить велик из багажника». Кейси кивнула. «Пожалуйста, он так и стоит там, у стены кафе». Ханна испытующе уставилась на нее. «Откуда она это узнала?» — думала она. Ханна ведь убежала вместе с велосипедом в сторону шоссе, оставив Кейси мокнуть под дождем. Только после того, как та ушла внутрь, Ханна вернулась и спрятала велосипед, прислонив его к внешней стене здания. «Эмма попросила уточнить», — объяснила Кейси. «Хочет посмотреть, вдруг у нее здесь есть подходящая запасная камера». «Здесь?» — не поняла Ханна и огляделась. «Угу», — невозмутимо подтвердила Кейси, словно не могло быть ничего необычного в том, чтобы в кафе имелся запас камер для велосипедов. «Но это подождет», — добавила Кейси и указала на меню. «Ты готова сделать заказ?» Ханна снова раскрыла меню. Указала пальцем на строчку «Комплексный завтрак». «А можно мне вот это? Я понимаю, время завтрака давно прошло». Кейси улыбнулась. «Конечно, можно.